Глава 9. Последняя попытка. Я чухиваюсь в белоснежном коридоре. На потолке яркие лампы. Они излучают холодный свет. Справа и слева от меня черные двери. На них цифры. 1, 2, 3. Думаю, их здесь 7. 7 испытаний, как и говорил репетитор. Добро пожаловать в сознание матери. Я подхожу к первой комнате, прикасаюсь к ручке, поворачиваю ее и открываю дверь. Передо мной старая деревенская халупа. На вязаном коврике на коленях стоит девочка, спиной ко мне. Ее руки, кажется, сложены перед собой. Она читает молитву. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя твое». Девочка вся дрожит. Теперь я чувствую зверский холод. Пар вырывается у нее изо рта. Между строк она всхлипывает, но не останавливается. «Да пребудет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе». Делаю шаг внутрь, осматриваюсь. Здесь есть окна, но за ними сплошная тьма, как будто это просто локация, за пределами которой ничего нет, как в компьютерной игре. Оборачиваюсь. Двери, через которые я вошел, больше нет. Значит, вот оно. Первое испытание. Я должен что-то сделать тут, прежде чем разум мамы выпустит меня отсюда. Но что? Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Открытые ставни жутким грохотом ударяются друг от друга и заставляют девочку громко вздохнуть и прервать молитву. Но ненадолго. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Ребенок вскакивает с колен и начинает молиться громче. Пялится, но не отрывает взгляда от открытого окна. «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Тварь появляется в комнате и встает перед девочкой. Из продолговатой пасти монстра беспрестанно бегут слюни. Я завороженно гляжу на то, что происходит. «Ибо твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь!» Заканчивает девочка и зажмуривается. Когтистая лапа твари размахивается и проскальзывает по шее ребенка. Кровь брызгает мне на глаза. Я жмурюсь, а когда поднимаю веки, вижу, что снова стою в том самом белом коридоре, где 7 черных дверей. Проклятье! Я провожу рукой по лицу, пытаясь стереть капли крови. Смотрю на ладонь, но она чистая. Похоже, первая попытка провалена. Бубню себе под нос. Кто та девочка? Неужели мама? Она рассказывала, что ее детство прошло в деревне. Только вот в прежнем мире не было тварей. Соответственно, ничего подобного никогда не случалось. Однако тут все могло сложиться иначе. Может быть, это реальное воспоминание, и мама хочет, чтобы я защитил ее? Что ж, надо попробовать. У меня осталось 2 попытки, а комнат меньше не стало. Я уже повернул ручку, чтобы вновь очутиться в деревенском домике, но вдруг остановился. Если я сейчас войду туда, и у меня снова ничего не получится, то останется последняя попытка. А вдруг я ошибусь, и девчонка вовсе не моя мать? Чтобы быть уверенным, стоит попробовать зайти в другую дверь. Я прохожу дальше по коридору и открываю комнату под номером 4. Сперва я не узнаю помещение, в которое попал, но очень скоро вспоминаю, что это наша старая квартира. Когда я был еще совсем маленьким, а мама и папа еще жили вместе. Да, точно. Это тот самый коридор. Черт, как же это необычно. Раздается стук в дверь, повторяется. Кто-то в подъезде. Разрождается отборным матом. Снова стук. Из комнаты выходит мама в халате, еще молодая. Здесь ей лет 30, не больше. Она смотрела «Санта-Барбару». Я узнаю звуки знакомой заставки. Мама открывает дверь. Внутрь заваливается отец. Пьяный. На голове шапка, на плечах дубленка. «Где Костя?» — рычит он и ставит бутылку шампанского на обувницу. «Ты опять напился?» Мама выталкивает отца из квартиры. «Ночуй где хочешь, но в таком состоянии домой не пущу!» «Мама!» раздается детский голосок. Я перевожу взгляд и вижу ребенка. Это точно я. За спиной маленького меня силуэт Машки. Ей сейчас лет 10. Кажется, я припоминаю, что произойдет дальше. «Маша, уведи Костю в комнату!» — приказывает мать. «Нет!» — огрызается отец и пытается прорваться к ребенку. Мама хватает бутылку шампанского и ударяет его по голове. Он падает. Моя маленькая версия ревет от увиденного ужаса. Но потерпевший вскоре встает и поднимает выпущенную из рук матери бутылку. Замахивается. Удар. Я снова стою в белом коридоре. Чертова матрица. Так, кажется, я начинаю понимать. Мама ведет меня по своим воспоминаниям. Она точно хочет, чтобы я защитил ее. Это я могу. Знать бы только как. Я возвращаюсь к первой двери и через мгновение вновь попадаю в деревенский домик. Снаружи гремит гром, девочка на коленях читает молитву. Вот-вот здесь появится монстр. «Аня». Я кладу руку бедняжке на плечо. Может, получится спрятать ее, увести отсюда. Но она не чувствует моего прикосновения, не слышит голоса, продолжает молиться. Меня охватывает паника, как только я осознаю это. «Аня», повторяю я имя своей матери. Ставни грохочут в той стороне, откуда сейчас появится монстр. Девочка вскакивает на ноги и смотрит сквозь меня. Я оборачиваюсь, оказываюсь лицом прямо перед мордой чудовища. У меня последний шанс. Нужно что-то сделать, иначе меня сейчас выкинет. Навсегда. Это последняя попытка. Я смотрю в маленькие красные зенки монстра и, кажется, не дышу. Девочка уже перестала читать молитву. Она ждет развязки. Ждет, когда я предприму что-то. Тварь замахивается. Я по инерции отскакиваю, и лапа монстра пролетает мимо. Оглядываюсь, чтобы посмотреть, что с ребенком. Но девочки нигде нет. Перевожу взгляд на руки. Теперь они крохотные, женские, с грязью под ногтями. Поднимаю глаза. У печки стоит запыленное зеркало. Из него на меня таращится маленькая девочка. «Вот, значит, как? Теперь я в теле своей матери?» — спрашиваю я девчачьим голоском. Монстр, у которого не получилось повторить убийство, прыгает на меня. Я пригибаюсь и перекатом ухожу в сторону. Склизкая полоса на полу остается после броска чудовища. Я подхватываю старую кочергу с металлического настила перед печкой и перебегаю на другую сторону комнаты. Тварь разворачивается и снова уставляется на меня. Жадно разевает пасть, но теперь видит железный предмет в моих руках и настораживается, опасается прыгать. «Потанцуем?» — спрашиваю я, и беру со стола бутылку с мутной жидкостью внутри. Делаю глоток. «Самогон! То, что надо!» Когда мутант начинает медленно приближаться ко мне, я подбрасываю бутылку и в воздухе разбиваю ее кочергой. Пойло и осколки прилетают прямо на тварь, которая тут же в бешенстве набрасывается на меня, хватая телом остатки падающих капель. Я успеваю впихнуть мутанту в пасть кочергу, держусь за края своего оружия. Это мешает острым зубам добраться до моего лица. Челюсть клацает прямо перед моим носом, но не достает до него. Я прилагаю все усилия, чтобы отодвинуть от себя монстра, но в руках очень мало сил, продолжая сопротивляться. Жуткая вонь из пасти чудовища первой добирается до моего носа. Интересно, это результат моего воображения? Или сознание матери передает все так точно? Скорее, второе. Но в том, что все происходит не наяву, есть несомненный плюс. Силы в моих руках не иссякают, это значит, что бороться за жизнь матери я могу бесконечно. Главное не пропустить резкий выпад. Вдруг мутант крепко вцепляется зубами в кочергу и сильно мотает головой. Мои ноги отрываются от пола, а руки соскальзывают. Я лечу прямо туда, куда мне и нужно, к печи. Тут же открываю железную дверцу и хватаю голыми руками горящее полено. Кожа невыносимо жжет, но я знаю, что это всего лишь мамин сон. Другой рукой подхватываю угли из печи и бросаю в идущего на меня монстра. Синее пламя вспыхивает на теле мутанта. Он останавливается и начинает жутко визжать. Горящее пойло, расплескавшееся по туше, обжигает тело мутанта. Пользуясь драгоценными секундами, я вскакиваю на ноги и бегу к столу. Хватаю нож и с разбегу забираюсь на тварь. Замах, острие входит в башку противника, словно она сделана из пластилина. Монстр вопит еще пуще, а в агонии стряхивает меня с себя. Я сильно ударяюсь об пол, встряхиваю головой и поднимаюсь, осматриваюсь. У входной двери стоят вилы. Хватаю их и повторяю попытку забраться на спину монстра. На этот раз ударом делаю в черепе твари сразу 4 дыры. От этого ноги чудовища подкашиваются, он пытается снова стряхнуть меня, но я крепко держусь за черенок и делаю ему еще больнее. Так происходит до тех пор, пока туша твари не валится на пол. Наступает тишина. Я не тороплюсь отпускать вилы. Жду, когда лапы монстра перестанут дергаться. Когда это происходит, я облегченно выдыхаю и, наконец, разжимаю пальцы. Дверь, через которую я попал сюда, снова появляется. Теперь я могу выйти. Через несколько секунд я вновь оказываюсь в белом коридоре. Закрываю за собой дверь, и она тут же исчезает. Получилось? Провожу рукой по лицу и понимаю, что я — это снова я. Поняв, что от меня хочет мама, я без проблем преодолеваю следующие 5 испытаний. Во второй комнате меня ждала девочка-подросток, которую окружили парни после деревенской дискотеки. Было сложно, но я разобрался со всеми, оставив многих из них без возможности продолжить род. Жаль только, что это всего лишь сознание матери, и на самом деле те ублюдки продолжают жить и сейчас, не понеся наказания за то, что хотели сделать. В третьей комнате мама тонула. В речке. Не знаю, как ее откачали на самом деле, но в ее воспоминании мне удалось выплыть. Благо, плавать я умею. Все, что я понял, преодолев путь из испытаний, в которых мама могла умереть, но по разным причинам осталась жива, так это то, что у нее сложилась очень непростая судьба. Столько раз за всю жизнь она попадала в безвыходные ситуации и могла умереть, что каждый второй бы спился на ее месте. Что, собственно, она и сделала. Однако у меня появилось к ней еще больше вопросов. Как она выжила во всех этих ситуациях? Мутант, полоснувший ее по горлу, должен был убить маленькую хрупкую девочку. Ну или хотя бы оставить шрам на шее. Но ничего подобного я не припомню. Я просто не заметил, или все испытания — это лишь игра ее воображения, и ничего подобного никогда не случалось на самом деле. За исключением случая с отцом в комнате под номером 4. Очень скоро я дотронулся до ручки на 7-й, последней двери. В шаге от победы. Мои пальцы легко трясутся в предвкушении победы и одновременно от страха, что я оступлюсь, когда нахожусь уже так близко. Ладно, Костя. Я шмыгаю носом. Давай сделаем это. Давай освободим маму. Открывай. Последняя локация тоже хорошо мне знакома. Мы с мамой внутри той самой старой буханки с надписью 03, в которой ее и загипнотизировал санитар. Что? Мама проснулась, как только я появился. Вы кто? Я тот, кто обещал отомстить твоему мужу. Говорит человек в маске и достает из кармана кулон. «Моему мужу? Лёше или Льву? За что?» «Тихо!» — произносит похититель, и кулон в его руке начинает раскачиваться. «Так, теперь мой выход. Нужно не допустить того, чтобы санитар завладел разумом матери. Я закрываю глаза, как только оказываюсь в теле потерпевшей». Нет зрительного контакта, нет гипноза. Все просто, как и учил Георгий Вольфович. На удивление психопат не пытается принудить меня смотреть. Он все так же тяжело дышит. «Хитрый мальчишка!» Внезапно звучит грубый голос. «Думаешь, так просто обхитрить меня?» «Что?» Я удивленно выдыхаю, но не открываю глаза. Нельзя. Ха-ха-ха-ха! Смеется психопат. Думал, что попадешь в сознание своей мамаши и переиграешь меня. А как тебе такое? Чувствую, как рука хватает меня за горло. Сильно сжимает. Пальцы обхватывают кадык, а еще через секунду мое тело поднимает воздух и отбрасывает назад. Я падаю на пол и больно ударяюсь головой обо что-то. Открываю глаза. Теперь я на полу в том доме, куда привела меня мама. На полу осколки разбитых чашек, разлитый чай, в стороне коробка с денди. Мы снова в реальности. Только вот глаза женщины, тень которой надвигается на меня, вовсе не излучают доброту. Она хочет меня убить. Вот черт! Мама хватает табуретку и бьет ей сверху. Я успеваю прикатиться в сторону и избежать удара. «Мам, мам, остановись!» Я вскакиваю на ноги, выставляю руки перед собой, пытаясь привести нападающую женщину в себя. Но она не слышит. Запрограммированная на убийство того, кто вторгся в ее сознание, она продолжает надвигаться. И что мне делать? Сопротивляться я не могу. Не хочу причинить ей вред. Убежать тоже не вариант. Неизвестно, что она сделает с собой, если оставлю здесь одну. Попробовать обездвижить? Связать и уже потом что-то решать? Наверное, это единственный вариант. Но мать вдруг падает на колени и подбирает с пола один из осколков разбитой чашки, жутко улыбается и приставляет его к горлу. У меня перехватывает дыхание. Я замираю на месте. «Мама, стой! Стой! Пожалуйста!» «Глупый мальчишка», — улыбается она. «Это санитар играет с тобой, а не ты с ним. Понятно?» «Понятно, понятно. Чего он хочет? То есть, чего ты хочешь?» «Я хочу убить твою мать. Хочу убить жену своего врага». «Наверняка есть выход». Я перебиваю санитара, говорящего из сознания матери. «Давай договоримся. Отпусти маму. Я сделаю все, что ты скажешь». Мама в задумчивости склоняет голову на бок. «Хм...» Хмурится она. «А ведь ты действительно можешь быть мне полезен». «Чего ты хочешь?» «В сумке твоей матери лежит пузырек. Выпей содержимое, и я отпущу твою мать». Я оглядываюсь. Нахожу на полу брошенную женскую сумку, поднимаю ее и достаю оттуда баночку с духами. Но внутри жидкость темно-розового цвета. Это явно не парфюм. «Что это?» «Вирус», — отвечает мать. «Вирус? Я понял, что ты смотрел ту пленку, которую мы записали вместе с твоей мамашей. Но неужели ты думаешь, что я только загипнотизировал ее?» «Нет. Сперва я заставил Анну Николаевну выпить то же самое. То, что находится внутри этого пузырька, даст мне доступ к твоему сознанию». «Значит, поэтому у меня не получилось снять гипноз с матери? Потому что это вовсе не гипноз, вернее, не только он?» «Значит», — бормочу я, — «если я выпью это, ты получишь доступ к моему телу». «Да?» — хмыкает мать. «Выбирай. Либо ты, либо она. Только не думай слишком долго. У меня заканчивается терпение». Я стою с пузырьком в руке, прямо напротив своей матери, стоящей на коленях и приложившей осколок к своему горлу. Ситуация безвыходная. Либо я, либо она. Но если я пожертвую собой, мама не переживет этого. Никогда. Эта жертва будет бессмысленной. Но неужели теперь я должен просто наблюдать за тем, как моя собственная мать кончает с собой? Чувствую, как сердце бьется сильнее, как глазам подступают слезы. Смотреть, как она убивает себя, невыносимо. И принимать решение, кому жить, а кому нет, тоже. На улице раздается раскат грома. Мои глаза расширяются от этого звука. В голове закручивается ворох из мыслей. Мозг пытается сопоставить новые факты. Слышал ли я вообще когда-нибудь зимой гром? Видел ли я зимой грозу? Мой взгляд перемещается на окно, и я понимаю, что на улице вовсе не темно. То, где я нахожусь, Это одна из локаций в сознании моей матери, и санитар просто пытается обмануть меня. Наверняка в этом флаконе обычный яд, выпив который, я потрачу свою последнюю попытку освободить маму и не лишить ее рассудка. «Хорошо», — отвечаю я. «Хорошо». Санитар улыбается глазами матери. «Можно только я обниму ее в последний раз?» — говорю я. «Что за сопли?» — вопит психопат голосом мамы, но тут же сдается. «Ладно, пацан, валяй. Обними мамочку в последний раз». Я иду к матери. На секунду в моей голове закрадывается сомнение. «А что, если я ошибаюсь? Что, если мы наяву, и сейчас я совершаю ошибку?» Но раздумывать долго времени нет. Я уже стою около мамы, обнимаю ее. Мои руки постепенно сползают вниз. Я выхватываю осколок из ее ладони и быстрым движением ударяю ей по горлу. Замираю.